Первое послание миссис Роман де Вирджинии Сент-Пайпер состояло из двух рукописных страниц и 7 поляроидных снимков. Во втором насчитывалось 10 исписанных листов и 40 фотографий. Это письмо представляло собой подробный и крайне утомительный отчет о том, где миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер приобрела каждый экспонат, сколько за него заплатила. Сообщались также подробности о проведенных реставрационных работах. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер сообщала, в частности, что у человека по фамилии МакКибан нашлась старая мелкокалиберная винтовка, при помощи которой МакКибан проделал в стене рядом со стулом пулевое отверстие. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер призналась, что не может в точности сказать, принадлежит ли ружье именно к эпохе Мизери, зато она знает наверняка, что калибр пули соответствующий. На снимках по большей части изображались мелкие детали интерьера. Если бы не сделанные от руки надписи, эти фотографии вполне могли бы попасть в журнал головоломок в рубрику «Что вы видите на снимке» среди тех увеличенных фотографий, где держатель обыкновенного скоросшивателя можно принять за скульптуру работы Пикассо. На это письмо Пол не ответил, что не помешало миссис Роман де Вирджинии Сент-Пайпер прислать ему еще 5 писем, из них 4 с фотографиями. После чего наступило недоуменное, слегка обиженное молчание. Последнее письмо было сухо подписано «Миссис Роман де Сент-Пайпер». Заключавшееся в скобках предложение называть ее по имени было снято. Насколько бы эта женщина ни была погружена в фантастический мир, ее эмоции были далеки от яростной паранойи Энни, и тем не менее Пол понимал теперь, что источник их мании один — комплекс Шахразады, глубинная подсознательная сила надо. Он уплывал все дальше. Он спал.